Глава 16. Кто победит, кто проиграет. Благодаря зелью я не боялась. Понимала, что никто меня не увидит. Главное, никак себя не выдать. Ни шорохом, ни звуком. Пробраться в подвал нужно было быстро, но я не бежала. Упаду, разобью пузырьки, и все наши труды будут насмарку. О, нет. Шла торопливо, но уверенно. Вот только дверь черного хода была наглухо закрыта, а в воздухе разливался запах гари. Видимо, пожар потушили, но выводы сделали. А значит, поняли, что в академии остались те, кого они не нашли. Я обошла здание и направилась к входу, через который мы обычно шли на прогулку в сад. Дверь была закрыта. Отперта она или нет, я не знала. Осторожно потянула на себя дверную ручку и замерла. Открыто, но есть ли кто-то там, с другой стороны? Решилась и распахнула дверь. Тут же в грудь полетело заклинание. Да, меня не видели, но ждали. Я почти упала на землю и поползла вперед, повторяя себе, что трое студентов, обретших силу магов, меня не видят, а значит, не попадут, если буду быстрой и проворной. «Бей!» — кричал один, кажется, второкурсник. «Бей!» Его друзья ударяли магией по полу, но я отползла в угол, чтобы не выдали шаги, и уже оттуда к двери в коридор, тоже закрытый. Один рывок — резко поднялась, толкнула дверь и вылетела в коридор. Бежала так, что ноги горели. Быстрее, быстрее! До башни преподавателей. Мои преследователи вскоре отстали. Запутались, не зная, в который коридор могла побежать. А я торопливо спустилась по лестнице, отмечая, что здесь все еще никого нет, и постучала в двери подвала. «Это я, Мелани». Загремели засовы, и я скользнула внутрь. «Да, никого нет». Это я погорячилась. К профессору Шейну присоединились еще двое преподавателей и один студент. Их потрёпанная одежда говорила о том, что бой был непростым, но теперь все трое лежали в ряд и стонали, а миссис Фитц проверяла, надежно ли связала их подручными материалами. «Готовы, голубчики!» — бодро отрапортовала она. «Ой, а где Мелли?» «Зелье», — понял куратор Ларден, когда опустил ему под ноги сумку с пузырьками. «Сколько оно будет действовать?» Борнелл говорил, что четверть часа. «Да», — ответила я, понимая, что у меня осталось совсем мало времени. «Тогда действуем быстро. Врываемся в лекционный зал. Особое внимание уделяйте преподавателям. Бейте горючими зельями. Кто может магией, не давайте врагу опомниться. Миссис Фитц, профессор Эбботт, вас я прошу выводить студентов. Вильгельм, ждите здесь». «Нет!» — воскликнул принц. — «Да», — резко ответил Ларден. — «С вами останутся те, на кого не хватит зелья. Парни, подходим ко мне по одному». Куратор бойко раздал пузырьки. Да, их было немного, и в основном в бой шли юноши, а девушки оставались с красным от гнева Вильгельмом. Я же в эту минутную передышку думала только о своих друзьях. Как они? Живы ли? «Борнелл ждет в 107-й». — сказала Лардену, когда на 9 невидимок в нашей компании стало больше. «Идем». Сейчас мы передвигались по коридорам, не таясь. Старались только, чтобы никто не услышал наших шагов. Быстрее, быстрее. Но 107-я аудитория была пуста. Похоже, у Борнелла и ребят не получилось снова прорваться внутрь. А у нас не было времени ждать. «Вперед», — скомандовал Ларден. «Догонят». «С ним не поспоришь. Я надеялась только, что с остальными все в порядке, и они действительно нас догонят». Мы торопливо пробирались туда, где должны были находиться пленные студенты и преподаватели. Лекционный зал располагался на втором этаже, почти у самой лестницы. На лестнице стояли дозорные. Двое студентов старших курсов и один преподаватель. Они даже не поняли, что случилось, когда кто-то резким движением отправил их в обморок. «Вот так-то». Раздалось тихое. Я узнала голос миссис Фитц, а затем едва различимый звук шагов. У дверей аудитории тоже выставили дежурных. Кто-то из парней зажал им рты, и два бессознательных тела опустились на пол. «Пора», — шепнул Ларден и первым вбежал в аудиторию. Мы ринулись за ним только для того, чтобы понять. Здесь пусто. А дверь за нашими спинами с грохотом захлопнулась. По лекционному залу пополз зеленоватый дым. «Постарайтесь не дышать!» — теперь уже громко командовал Ларден. «Дым ядовит! Бейте по двери!» Я призвала магию и направила на дверь, но после доз зелья мои потуги напоминали детскую игру. С пальцев просто летели искры, а проход все не открывался. «Да мы тут задохнемся!» Студенты начинали кашлять. Все наши усилия не давали никакого результата. Кто-то кинулся к узким окнам, но даже близко подойти не смог. Между окнами и нами будто выросла стена, чужая магия. «Нужно обнулить заклинание!» — закричал лорд Эббот. «У кого есть хотя бы искры магии, не тратьте ее на дверь. Точка заклинания на полу справа. Вы почувствуете ее. Бейте туда!» «Справа?» Я развернулась всем телом и действительно уловила прохладный ветерок в удушающем зное. Вот оно. Ударила туда силой. С удивлением заметила еще три вспышки. Видимо, пока нас не было, товарищи не теряли времени даром. «Ну же, давай!» Я била и била, чувствуя себя беспомощной. Ненавижу это ощущение. А чужое заклинание сопротивлялось. Я уже едва могла дышать. Что-то стукнуло. Видимо, кто-то упал на пол. Еще один удар. «Пожалуйста!» «Давайте вместе!» — крикнула я ребятам. «На счет три! Раз, два, три!» Магия сорвалась с пальцев, врезаясь в точку заклинания, и дверь медленно отворилась. Мы выбрались в коридор. Легкий раздирал кашель, а вонючий дым медленно рассеивался. «Так-так, вот и они!» — раздался женский голос. «Как много от вас проблем!» И профессор Дафнер шагнула к нам. С ней был достаточно большой отряд студентов, не меньше 15 человек, а мы обессилели. Стоит ли говорить, что нас связали чужой магией, словно котят? Да, я попыталась сопротивляться, но безрезультатно. Оставалось только подчиниться силе большей, чем наша собственная. Нас повели обратно на первый этаж. На лице профессора психологии читалась досада. Видимо, жалела, что мы не умерли. Я не сразу поняла, куда нас тащат, но вот остался позади очередной коридор, в лицо пахнул ночной воздух, в парк. Но зачем? Однако вскоре я получила ответ. Другие студенты растерянной группой замерли на краю бездны. Я с радостью отметила, что ни Рейна, ни Лема, ни Алдена среди них нет. Значит, они в безопасности. Или хотя бы есть шанс, что придет помощь. Меня толкнули вперед. Эви помогла мне удержаться на ногах. Да, тех, кто жаждал получить чужую магию, действительно хватало. А нас? Нас было ничтожно мало. «Мелли, что же будет?» — тихонько всхлипнула подруга. «Все наладится», — пообещала я и ей, и себе, надеясь сбросить с себя чужую силу, но нет, не получалось. А профессор Дафнер вышла вперед и крикнула. «Ректор Сальван Голд! Хватит прятаться! Посмотри, здесь твои студенты и преподаватели. Или выйди к нам, или они отправятся в бездну!» Ничего не происходило. Ректор или не слышал, или не желал вести переговоры с преступниками. Я опустила голову. Было ли мне страшно? Да. И все-таки в глубине сердца жила надежда на то, что все окончится благополучно. «Как хочешь», — фыркнула профессор психологии. «Джейк, Митч, скиньте в бездну двоих». «Не стоит». Сальван появился будто из ниоткуда. Видимо, тоже какой-то способ оставаться невидимым. А я вдруг ощутила чужие пальцы на запястьях, распутывающие магическое плетение. «Не шевелись». Коснулось уха дыхание Рейна. «О, боги! Он здесь!» Я едва сдержала улыбку. «Да, это еще не победа, но шанс?» «Чего вы хотите?» Тем временем гордо спросил дракон. «Мы?» «Самой малости», — ответила его бывшая подчиненная, расправляя плечи. «Убери купол». «Я не могу», — ректор покачал головой. «Моя магия пострадала так же, как у остальных». «Не лги. У драконов всегда есть магия. Они из нее состоят». Кажется, еще одна любительница драконьих чешуек. Правда, методы Эви были куда более мирными, чем у этой госпожи. «И тем не менее, Она еще не восстановилась», — спокойно сказал Голд, останавливаясь перед Дафнер. «Отступи, Шарлотта. Эти дети ни в чем не виноваты». «И что с того?» Она едва ли не рассмеялась ректору в лицо. «Мы должны быть не здесь, Сальван. Убери купол». «Ты плохо меня слушала. Магии нет». «Тогда какой в тебе толк? Умри со своими студентами». «Умру, если понадобится», — ответил дракон. И вдруг все пришло в движение. Откуда-то ярко вспыхнуло пламя, загорелись деревья, окружавшие поляну. «Атакуйте мятежников!» — раздался звучный голос Рейна. «Академия, вперед!» Его голос будто придал мне сил, и я ударила магией ближайшего студента, перешедшего на сторону преступников. Словно волна покатилась по нашим рядам. Никто не желал сдаваться. И пусть лишь некоторые успели пробудить в себе магию, каждый сражался как мог. Бил, кусал, щипал, толкал. Я отметила, как профессор Дафнер сцепилась с ректором Голдом. Ее тело едва заметно светилось. Вот она, чужая магия. Но их скрыла толпа студентов, спешивших расправиться с обидчиками. «Да, нас меньше, однако мы должны победить». Искры магии погасли, и я просто вцепилась в ближайшую студентку, сбивая ее с ног. «Да, магия — это хорошо, но надо и без нее оставаться человеком». Моя противница не желала сдаваться и, в отличие от меня, временно обладала силой. Мы покатились по земле. Я уворачивалась от огня на ее пальцах, вертелась и крутилась, как заводная, пока вдруг кто-то не отшвырнул от меня девчонку. Рейн протянул мне руку, помогая подняться. Рядом я увидела Клеменса и с радостью заметила, что к нему вернулся огонь. Теперь Лем разил им направо и налево, заставляя мятежников отступать. Это было завораживающее зрелище. «Держись рядом со мной», — попросил Рейн, выхватывая меч. Видимо, его магия тоже пока что была достаточно ограничена, но и с мечом в руках он оказался воистину непобедим. «Удар! Удар!» Я представила, что моего любимого закрывает плотный магический щит, и, о чудо, он появился! Правда, я сама после этого едва не опустилась на землю. «Где Вилл?» — спросил Рейн, отбивая очередной удар. «В подвале башни преподавателей», — ответила я торопливо. «В безопасности». «Сальван!» — крик Эви заставил меня обернуться. Пятеро преподавателей теснили ректора Голда к бездне. Конечно же, среди них была и профессор Дафнер. Эвелина пыталась прорваться на помощь, но ее все время оттесняли. «Рейн!» — позвала я любимого. Он тоже обернулся, выругался, как не подобает принцам, и бросился туда. Я, конечно же, поспешила за ним. Вот только нам до ректора нужно было пройти шагов 20, а его противникам — 2. Один слаженный удар, и Сальван Голд упал с обрыва, раскинув руки. Сражающиеся стороны на миг замерли. Глухо вскрикнула Эви, все-таки прорываясь туда, к обрыву. «Не может быть!» «Их лидер пал! Добейте их!» — закричала Шарлотта. «Нет, нет, нет!» Мне показалось, что мир остановился. Замер на мгновение, чтобы затем снова наполниться шорохами и звуками. А затем... Из бездны ввысь взлетел знакомый золотой дракон. Я завороженно смотрела, как мерно взмахивали его крылья, как переливалась чешуя, будто под кожей у Голда был огонь. А затем дракон дыхнул пламенем, сшибая Шарлотту с ног. Появление неожиданного противника привело в смятение мятежников. Они побежали обратно к Академии, но между ними и спасительной дверью замер Клеменс. И с его рук тоже лилось пламя. Беглецы оказались в ловушке. «Я не желаю лишних жертв и предлагаю вам сдаться», — пророкотал дракон. «Кто не согласен, сделайте шаг вперед. Последний в вашей жизни». Стоит ли говорить, что желающих не нашлось? Наши парни окружили мятежников и повели в академию под бдительным присмотром Клеменса, а на шее огромного дракона повисла хрупкая фигурка Эвелины. «Ну что ты, что ты?» — — смутился Голд, снова обращаясь в человека. «Все хорошо». А Эви рыдала в три ручья, размазывая слезы по лицу и не желая отпускать ректора ни на шаг. «Успокойся, девочка», — миролюбиво сказал тот. «Давай я позабочусь, чтобы наших пленников надежно заперли, а потом поговорим со всеми вами». И Голд безошибочно отыскал взглядом Рейна. Тот кивнул. «Будем ждать в комнате отдыха первого курса», — сказал мой принц дракону. «Договорились». И Голд пошел в замок, а мы сбились вместе, еще не веря, что опасность позади. «Я за Вильгельмом», — сказал профессор Эбботт, и мне на миг стало стыдно. Мы совсем забыли о Вилле, а он там волнуется. «Приведу его в комнату отдыха». И Эбботт покинул поле боя, а я наконец-то обняла Рейна и замерла, чувствуя, что с плеч будто сняли тяжеленный камень. «Ты не стала ждать меня в лаборатории», — с укором сказал Рейн. «А ты туда за мной не пришел», — я погрозила ему пальцем. «Но ничего, все уже позади». Я тихо вздохнула, слушая, как быстро бьется сердце моего возлюбленного, моего Рейна.